Снова наступила тишина, она словно выползла из ночной тьмы и заполонила комнату. Джордж сказал, «Никто не хочет перекинуться в картишки». «Я бы, пожалуй, сыграл», — сказал Уит. Они сели за стол под лампочку друг против друга, но Джордж не стасовал карты. Он в беспокойстве забарабанил пальцами по краю стола, и этот негромкий стук заставил всех обернуться. Джордж перестал стучать. Снова стало тихо. Прошла минута, другая. Плюм лежал неподвижно, глядя в потолок. Рослый посмотрел на него, опустил глаза и уставился на свои руки. Одной ладонью он прикрыл другую. Откуда-то из-под пола раздался негромкий скребущий звук, и все сразу повернули голову. Только Плюм по-прежнему смотрел в потолок. «Похоже, там крыса», — сказал Джордж. «Надо поставить крысоловку». Уит, наконец, не выдержал. «И чего он там возится? Ну, сдавай же карты. Этак мы ни одного кона не сыграем». Джордж собрал карты и принялся их рассматривать. Снова стало тихо. Вдали хлопнул выстрел. Все быстро взглянули на старика. Головы разом повернулись в его сторону. Еще мгновение он продолжал смотреть в потолок. Потом, не сказав ни слова, медленно повернулся лицом к стене. Джордж быстро стасовал карты и сдал. Уит пододвинул к нему грифельную доску для записи очков и фишки. Он сказал, «Кажись, вы, ребята, и в самом деле пришли сюда, чтобы работать». «Как так?» — спросил Джордж с недоумением. Уит насмешливо хмыкнул. «Но ведь пришли-то вы в пятницу. 2 дня придется работать, до воскресенья». «Не понимаю», — сказал Джордж. Уит снова хмыкнул. «Должен понимать, ежели бывал на больших ранчо. Кто хочет приглядеться, приходит в субботу под вечер. Он ужинает. Да в воскресенье еще 3 раза поест, а в понедельник утром может позавтракать и уйти, палец о палец не ударив. Но вы пришли в полдень, в пятницу. Как ни клади, а выходит 1,5 дня. Джордж спокойно посмотрел на него. «Мы хотим здесь остаться на некоторое время», — сказал он. «Нам с Ленни надобно подработать». Дверь тихо приотворилась, и конюх просунул голову в щель. Это была черная, изможденная голова с печальным лицом и покорными глазами. «С вашего позволения, Рослый!» Рослый отвел глаза от старика Плюма. «А, это ты, Горбун? Тебе чего?» «Вы мне велели растопить смолу, чтобы замазать копыта у мула. Так я ее уже растопил». «Да, понятно, Горбун. Я сейчас приду и все сделаю». «Ежели хотите, я сделаю...» «Нет, я сам». Он встал. «Еще вот чего», — сказал Горбун. «Да? Этот Верзила, новичок, возится в конюшне с вашими щенками. Не беда, он им ничего не сделает. Я ему подарил одного». «Я все же решился сказать вам про это», — продолжал Горбун. «Он их вынимает из ящика и держит в руках. Это им не на пользу». «Ничего он им не сделает», — сказал Рослый. «Ну, пошли». Джордж поднял голову. «Если этот болван там мешает, вышвырни его вон, Рослый, вот и все». Рослый вслед за конюхом вышел из барака. Джордж сдал карты. Уит взял свои и посмотрел в них. «Видал новую куколку?» — спросил он. «Какую такую куколку?» — удивился Джордж. «Ну, новую супружницу Кудряша». «Да, видал». «Ну что, разве она не красавица?» «Я не разглядел», — сказал Джордж. Уит с таинственным видом положил карты. Так вот, не зевай, гляди в оба. Тогда много кое-чего разглядишь. Она ничего и не скрывает. Я такой еще никогда не видел. На всех мужиков заглядывается. Ей-богу, даже конюху проходу не дает. И какого дьявола ей не хватает? «А что, произошли какие-нибудь неприятности с тех пор, как она здесь?» — спросил Джордж, как бы невзначай. Было ясно, что Уита карты не интересует. Он уронил руку на стол, и Джордж, отобрав у него карты, стал раскладывать пасьянс. 7 карт и 6 сверху, а поверх еще 5. Уит сказал: «Понятно, о чем ты спрашиваешь». «Нет, еще ничего не было. Кудряш бесится, только и всего». Но едва ребята вернутся с работы, она уж тут как тут. Ищет, мол, мужа или забыла здесь что-то. Похоже, ее здорово тянет к мужчинам. А Кудряш так и кипит, но покуда сдерживается. «Она еще наделает тут делов», — сказал Джордж. «Из-за нее не миновать заварухи. В 2 счета можно угодить за решетку. Я думаю, у Кудряша здесь хватает прихвостней. Ранчо, где полно мужиков, не место для молодой женщины, особенно такой, как эта». «Ежели хочешь, — сказал Уит, — поедем завтра вечером с нами в город». «А на кой шут? Чего там делать?» «Обыкновенно. Пойдем к старухе Сюзи. Веселое местечко. Сама старушенция такая потешная. Всегда отмочит какую-нибудь шутку. Вот, скажем, в прошлую субботу пришли мы к ее парадной двери. Сюзи отворяет дверь и кричит: «Девочки, скорее одевайтесь, шериф приехал!» Но ни одного скверного слова, ни-ни, у нее там 5 девочек. «А во сколько это обходится?» – спросил Джордж. $2.50 и порция виски, еще 20 центов. У Сюзи есть удобное кресло, можно посидеть, отдохнуть. Ежели не хочешь ничего другого, можешь просто посидеть в креслах, пропустить стаканчик-другой и приятно провести время. Сюзи никогда не против. Она не шпыняет гостей и не выставляет их за дверь, ежели они не хотят девушки». «Надо будет сходить с вами поглядеть», — сказал Джордж. «Конечно, пойдем. Можно хорошо поразвлечься. Одни шуточки ее чего стоят. Как это она сказала один раз: я, говорит, знаю людей, которые на полу тряпичный ковер расстелили, да лампу с абажуром поставили возле граммофона и думают, будто у них настоящий салон». Это она про Клару. А еще она говорит: «Я знаю, чего вам, ребята, надобно», — говорит. «Мои девочки чистые», — говорит, — «и виски я не разбавляю водой. А ежели кто из вас желает поглядеть на лампу с абажуром, да обжечь крылышки, так вы дорогу знаете». И еще она говорит: «Некоторые стали кривоногими, потому что больно уж любят глядеть на лампу с абажуром». «У Клары, стало быть, другой такой же дом, так что ли?» — спросил Джордж. «Известное дело», — ответил Уит. «Но мы туда не ходим. Клара берет $3 за девочку и 35 центов за виски. Но шутить так ловко она не умеет. А у Сюзи чистота и удобные кресла, и она не пущает к себе всяких проходимцев». «Нам с Ленни надобно деньжат скопить», — сказал Джордж. «Я мог бы пойти с вами посидеть там и выпить, но отдать $2.50 никак не могу». «Ну, надо же человеку развлечься хоть иногда», — сказал Уит.